Принцип номер 4. Принцип ученого. It's not enough just to see opportunity. Видеть возможность недостаточно. You gotta act on it. Вы должны предпринимать какие-то действия. Now this particular principle ties back into number two just a little bit. Этот принцип связан с предыдущим, но не сильно. But at the same time, но в то же время, it has a life of its own. У него есть своя жизнь. It's all based around one simple thing. Он весь основан на одной простой идее. Experimentation. Экспериментирование. Think of your life as a laboratory. Воспринимайте свою жизнь как лабораторию. A laboratory has a very specific purpose. У лаборатории есть очень конкретная цель. And that's to try out new things. Придумывать что-то новое. The rules in a laboratory are simple. Правила в лаборатории очень просты. Innovation. Инновация. Creativity. Творчество. Trying new ways. Попытки сделать что-то не так, как раньше. To be able to come up with new solutions. Для того, чтобы придумать какие-то новые решения. To old and new opportunities. Для того, чтобы разрабатывать старые и открывать для себя новые возможности. People that the world believe are lucky. Люди, которых мир считает удачливыми. Those people that we know are truly blessed. Люди, которые действительно благословлены. Are always experimenting. Постоянно экспериментируют. Of course, there's some risk. Безусловно, тут предполагается и риск. And this goes back to principle number three a little bit. И это возвращает нас к принципу номер три. When we were talking about failure. Когда мы говорили о неудаче. That it's okay to fail. Что неудача – это приемлемо. And of course, if we're going to experiment, that's going to happen. И безусловно, если мы будем экспериментировать, неудачи будут происходить. Still, that doesn't mean we're supposed to be stupid. Но это не значит, что мы должны быть глупыми. We want to take calculated risks. Мы должны предпринимать просчитанные риски. That's where all that information and those questions we were talking about come into play. Именно здесь нам помогают те вопросы и та информация, о которой мы говорили раньше. Remember, I told you at the top of the pyramid. Помните, я говорил, что на верхушке пирамиды was the first principle. Стоит наш первый принцип. And the other six are all interconnected. А остальные шесть взаимосвязаны между собой. And you can see that very easily now. И сейчас вы легко видите эту связь. That if you want to be truly blessed, если вы действительно хотите быть благословлены, it's not just one action. Вы не можете просто предпринять какое-то действие однажды. It's not just one circumstance. Вы не можете попасть в какую-то ситуацию однажды. It's not just one situation. Или какие-то обстоятельства. It's all together. Потому что все это связано. See, everything we're talking about here, все, о чем мы говорим здесь, is all based on you having better odds. Основано на том, что у вас появляется гораздо больше шансов. The majority of people go through life. Потому что большинство людей просто идут по жизни. Gambling. Они просто играют и ставят жизнь на карту. And that's not the way it's supposed to be. А так быть не должно. See, if you use a little bit of brain power, если вы будете использовать свой мозг по назначению, and a little bit of willpower, если вы будете задействовать свою силу воли, you can enjoy tremendous power in your life. Вы действительно в своей жизни почувствуете огромную силу. This issue of experimentation really is critical. Этот вопрос об экспериментах действительно очень важен. In fact, it's what makes humanity so great. На самом деле, именно он делает человечество настолько великим. I'm still overwhelmed by all of the great feats that humanity has accomplished. Я до сих пор не могу иногда поверить в то, насколько выдающихся результатов удалось добиться всему человечеству. We've gone into space. Мы уже вышли в космос. We've cured incurable diseases. Мы вылечили болезни, которые раньше считались неизлечимыми. And humanity has done the impossible. И человечество уже не раз делало невозможное. Consistently. Причем делает это постоянно. Ever since the beginning of mankind. С самого начала веков. And it was because they were lucky. И дело не в том, что им всем везло. It was because they were experimenting. А в том, что они постоянно экспериментировали. We all have a creative center of our brain. Потому что у каждого из нас есть творческое полушарие мозга. And that creative center of our brain is like a muscle. И это творческое полушарие похоже на мускул. If we're working it out, если мы будем его тренировать, guess what happens? Знаете, что случится? Blessings. Будут благословения. Miracles. Будут чудеса. And the achievement of the impossible. И достижение невозможного. Remember that experimentation does take action. Помните, что эксперимент приводит к действиям. Far too many people sit back. Потому что очень многие люди просто сидят, сложив руки. And don't take a step forward. И не хотят продвинуться на шаг вперед. It's important that you just don't see it. Важно не просто увидеть возможность. Those opportunities. Все возможности, которые вокруг вас. You take action on them. А предпринять какие-то действия. And one other thing I want to mention here. И еще один комментарий. I think if we're going to be able to successfully evaluate risk. Я думаю, что для того, чтобы успешно просчитывать наши риски, we have to listen to what's going on the inside. Мы должны обязательно прислушиваться к внутреннему голосу. We all have hunches. Потому что у каждого из нас есть внутренний голос. A feeling that there's a right thing to do. Ощущение, что вот здесь стоило бы сделать так. Call it intuition. Вы можете назвать это интуицией. Call it your conscience. Можете назвать это подсознанием. Call it whatever you want. Называйте, как хотите. I would suggest listening. Я просто предложил бы прислушиваться к нему. Because most people that I've met, потому что большинство людей, которых я знаю, that are truly successful, действительно успешных людей, very blessed, благословленных на 100%, and the world believes are very lucky, люди считают их очень-очень успешными. Are listening to the inside. Они часто прислушиваются к внутреннему голосу. That moral compass inside all of us. Этот моральный компас внутри нас. That's leading us in the right direction. Который ведет нас в правильном направлении.